Андрей Жданов. Его деятельность по-разному оценивали даже при жизни. Он создавал промышленность Советского Союза, закрывая при этом монастыри и взрывая храмы. Он сделал все, чтобы выстоял блокадный Ленинград, и он же стал причиной гонений, обрушившихся на поэтессу Анну Ахматову и писателя Михаила Зощенко. В его честь называли города, улицы, заводы и даже танки, но жизнь Андрея Жданова завершилась загадочной смертью, а его имя было предано забвению на долгие годы. Андрей Жданов родился 26 февраля 1896 года в Мариуполе. В будущем убежденный коммунист, он был выходцем из семьи потомственных православных богословов. Самый младший в семье, Андрей рос в кругу любящих родителей, трех сестер и няни, отличался живым и веселым характером. Он научился читать в 4 года, и любовь к книгам пронес через всю жизнь, а кроме того, был музыкально одарен. Уже в детстве Андрей обладал способностью подбирать на слух сложные произведения. Родные вспоминали, с какой легкостью он играл увертюру к опере Россини «Вильгельм Тель». Музыка останется с Андреем Ждановым на всю жизнь, а место для пианино найдется в его коммунальной квартире и в далекие от комфорта 1920-е годы. Позднее рояль на даче Сталина поставят специально для того, чтобы на нем играл Жданов. В 1909 году Александра Алексеевича, отца Жданова, не стало. Ему было всего 48. Эта внезапная смерть настолько потрясла юного Андрея, что близкие всерьез опасались за его здоровье. 13-летний мальчик в один момент стал взрослым. Еще в юном возрасте у Андрея Жданова проявились незаурядные способности. На одном из занятий учитель предложил ему решить сложное уравнение. Андрей Жданов перемножил в уме трех- и четырехзначные цифры и записал ответ на доске. Учитель проверил результат и с удивлением воскликнул: «Садитесь, Жданов, вы поразили меня». Впоследствии, уже занимая высокие посты в государстве, Жданов не раз поражал чиновников своими математическими способностями, выявляя в отчетах противоречивые цифры и арифметические ошибки. В 1915 году Андрей Жданов поступил в Московский сельскохозяйственный институт. В это время уже бушевала Первая мировая война. Учеба продолжалась недолго. Средств на нее не хватало. К тому же молодого человека все больше увлекала политика. Российская империя ждала перемен. За короткое время в государстве возникло больше 20 революционных организаций, подпольных партий и нелегальных кружков, стремящихся к одному – свергнуть власть российского царя. К оппозиции примкнул и Андрей Жданов. В августе-сентябре 1915 года полиция арестовала почти весь актив Тверского комитета РСДРП, Российской социал-демократической рабочей партии. После этого к нелегальной работе пришла молодежь – Николай Патрикеев, Петр Поспелов, Михаил Константинов, Александр Горкин и Андрей Жданов. Тогда, ведя наблюдение за молодыми революционерами, тверские жандармы даже не предполагали, что следили за элитой будущего советского государства. Николай Нилович Патрикеев после революции станет одним из руководителей Наркомата внешней торговли СССР. Петр Николаевич Поспелов в будущем возглавит редакцию «Правды», главной газеты страны. Михаил Михайлович Константинов станет редактором «Тверской правды». Александр Федорович Горкин займет должность председателя Верховного суда СССР. А пока Жданов с гордостью носил подпольную кличку Юрий. Не случайно этим именем он назовет своего единственного сына. Жданову доверили организовать распространение нелегальной прессы, газет «Социал-демократ» и «Пролетарский голос», которые доставлялись в Тверь из Москвы и Санкт-Петербурга. В судьбу Андрея Жданова вмешалась Первая мировая. На фронт ежесуточно нужно было отправлять около 15 тысяч солдат. Армии в первую очередь требовались обученные офицеры. В июле 1916 года Жданова на 3 месяца отправили на ускоренные курсы в Грузию, в Тифлисскую школу прапорщиков. Он страстно полюбил Грузию, грузинские песни и мелодии. Тогда Андрей Жданов еще не подозревал, что буквально через несколько лет судьба сведет его с грузинским большевиком Джугашвили. По окончании школы прапорщиков Андрея Жданова направили в зауральский город Шадринск командиром 10-й роты 139-го запасного полка. Из письма Андрея Жданова. 28 декабря 1916 года. С 20 числа ждем производства в прапорщике. Сейчас сидим и ни черта не делаем. Рефлексиями страдаю мало, хотя почва для них богата, чем когда бы ни было. Здесь страшно пусто, скучно, но надо во всякой обстановке извлекать материал для жизни, иначе и жить не стоит. В Шадринске, в доме купца Моисеева, Андрей Жданов познакомился с Зинаидой Кондратьевой. Неудивительно, что гимназистка ответила обаятельному офицеру взаимностью. Жданов при первой возможности прибегал из полка, чтобы развлечь пением свою возлюбленную. Патефоны тогда были роскошью, а потому играющий на фортепиано прапорщик был вне конкуренции. В сентябре 1917 года Андрей Жданов и Зинаида Кондратьева поженились. Никакая идеология не помешала большевику и атеисту, депутату солдатского совета, внуку священника и сыну профессора богословия Андрею Жданову венчаться со своей возлюбленной в Свято-Николаевском храме. Подружкой невесты на свадьбе была жена лидера местных эсеров. Платье одолжили у одноклассницы невесты и дочери купца. Лидер местных большевиков Андрей Жданов спокойно вращался среди шадринской молодежи и политических оппонентов. Но пройдет менее года, и участники пылких дискуссий превратятся в заклятых врагов. В начале 1918 года Андрей Жданов служил уездным комиссаром земледелия и занимался распределением земли среди крестьян согласно декрету о земле, одному из первых законов советской власти. Весной 1918 года 15 крестьянских семей организовали первую коммуну. Эта мирная хозяйственная деятельность закончилась, когда на Урал прибыли эшелоны с солдатами Чехословацкого корпуса. Чехословацкий корпус – добровольческое воинское соединение, сформированное в составе российской армии осенью 1917 года, в основном из пленных чехов и словаков, бывших военнослужащих Австро-Венгерской армии, выразивших желание участвовать в войне против Германии и Австро-Венгрии. Весной и летом 1918 года корпус оказался втянут в военные действия против советской власти. Мятеж Чехословацкого корпуса в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке создал благоприятную почву для начала широкомасштабных вооруженных действий белых войск против советской власти. Мятеж начался в мае 1918 года, и в считанные дни огромная территория от Челябинска до Новосибирска оказалась под контролем Чехословацкого корпуса. А в Шадринске началось формирование красногвардейских отрядов для борьбы с мятежниками. За год в Шадринском уезде были убиты более 2000 человек, в том числе и члены коммуны, организованной Ждановым. Белый террор на Урале и Сибири значительно превзошел по масштабам террор красный, что сыграло немалую роль в победе большевиков. Именно в боях на Урале и в Сибири проявят себя Фрунзе, Чапаев, Тухачевский. Жданов же играл роль более скромную. 23-летнего юношу выбрали в члены городской комиссии по организации митингов, задачей которых было разъяснение идей революции. В годы гражданской войны люди до конца не понимали, что происходит в стране, кто у власти, кому верить и за кем идти. Один из самых действенных способов убеждения населения – выступления на митингах. Именно этот опыт Андрея Жданова сделал его блестящим оратором, что в дальнейшем будут высоко ценить даже его враги. Из воспоминаний унтер-офицера пограничной стражи Александра Арыкина. «Я убедился, что он имеет особое свойство – привлекать людей. Его нельзя не полюбить. Помимо светлого, не лишенного юмора характера, он был прекрасный пропагандист, как хорошо он делал доклады, подкрепляя жестом левой руки наиболее важнейшие положения. Бывший прапорщик и будущий полковник не был человеком военным. Долгие месяцы отступлений измотали Жданова физически и морально. И вскоре они с беременной женой возвратились в Тверь. Андрею Жданову доверили руководство губернской плановой комиссии и бюро по политической работе. В 24 года он стал главным по экономике и идеологии в масштабах Тверской губернии. Он активно писал статьи, в которых разъяснял политику партии, выгоды НЭПа, особенности рыночной экономики. Жданов стал редактором нескольких журналов и газет, создал первую партийную школу, при этом активно ездил по городам со своими выступлениями. За молодость, веселый и общительный нрав он получил прозвище «Товарищ Андрюша». Работу свою Жданов делал легко, без напускной важности. Из воспоминаний сына Андрея Жданова, Юрия. Папа рассказывал, меня вызвали в комитет партии и сказали, купи гармонь и в течение месяца научись играть. Когда через месяц я пришел и сказал, что гармонь купил и играть научился, меня направили в Тверь вести пропагандистскую работу среди молодежи. Зимой 1921 года он заболел, скарлатина. Но детская болезнь дала осложнение. Проблемы с сердцем отныне будут преследовать Жданова до самой смерти. Когда летом 1922 года он, наконец, смог встать на ноги, его направили на работу в Сормово. Он отказывался, ссылаясь на слабое здоровье, но товарищи по партии были непреклонны. В 1924 году Жданова назначили первым секретарем Нижегородского крайкома партии, то есть главой края. Семья Жданова жила в двух комнатах коммунальной квартиры. Одевался он скромно, черная косоворотка и обычный пиджак. Зарплата партийных чиновников в те годы ненамного превышала оклады рабочих. Как и многие, Жданов тогда увлекался бильярдом и игрой в городки. Он стал инициатором создания одного из крупнейших предприятий СССР – Горьковского автозавода. У корпорации «Форд» были закуплены самые современные технологии, шли постоянные переговоры с иностранными фирмами, в США для обучения отправлялись рабочие. Знаменитый ГАЗ был построен всего за 2 года и стал производить свыше половины всех автомобилей в СССР. Не случайно иностранные СМИ называли тогдашний город Горький русским Детройтом. Прошло всего 13 лет после разрушительной гражданской войны, а экономическая мощь края возросла радикально. Появлялись новые рабочие места, строилось жилье, в магазины поступали товары отечественного производства. У этой активной деятельности была и другая сторона. Весной 1930 года с подачи Жданова в городе были снесены храмы 17 века, Благовещенский собор и церковь святителя Алексия. Именно Жданов подписал распоряжение и о закрытии знаменитого Серафима Дивеевского монастыря, который впоследствии был разграблен. Священники и сестры монастыря были разогнаны, многие арестованы. Парадокс истории. Один из самых почитаемых монастырей России закрыл сын и внук известных богословов, чьи труды и ныне высоко ценятся в Русской Православной Церкви. В 1934 году Сталину потребовался помощник в Центральный комитет партии. На такую работу идеально подходил возглавлявший Ленинградскую парторганизацию Сергей Киров, близкий и надежный друг Сталина. Но Киров хотел продолжить работу в Ленинграде. Пришлось искать компромисс, и он был найден. Киров помогает Сталину в работе ЦК, оставаясь в Ленинграде, а в Москву берут нового человека. Так Жданов начал работать в Кремле. Теперь он курировал большое количество отделов. Сельскохозяйственный, планово-финансовый, политико-административный, отдел руководящих парторганов, управление делами и секретариат ЦК. Согласно журналу приемов Сталина, за год Жданов провел в кабинете вождя более 278 часов. По продолжительности общения с лидером страны он уступил только Молотову и Кагановичу. 5 июня 1934 года Жданов впервые принял участие в торжественном приеме в Кремле. Чествовали участников арктической экспедиции ледокола «Челюскин». Летчики-полярники, спасшие участников экспедиции, были первыми в стране удостоены звания Героев Советского Союза. Жданов был одним из инициаторов учреждения этой высшей награды и организатором мощнейшей информационной кампании, благодаря которой вся страна знала об экспедиции и следила за спасением челюскинцев. Постепенно Жданов стал близким другом Сталина. Тот все чаще приглашал его на свою дачу. Тогда-то в загородном доме Сталина и появился рояль, а играл на нем чаще всего Жданов. Из воспоминаний Юрия Жданова. В те далекие времена отношения людей были проще, и ничего не было особенного в том, что когда Сталин пригласил отца к себе на дачу, тот прихватил и меня. Меня запомнил общую атмосферу, она была деловой и легкой, серьезной и шутливой. Разговор касался тех проблем, которые они обсуждали в кабинете, но также переходил и на общие темы. В 1949 году сын Жданова Юрий и дочь Сталина Светлана поженились. Этот брак продлился недолго, но в 1950 году у Жданова и Сталина родилась общая внучка Екатерина. Кажущееся политическое спокойствие рухнуло вечером 1 декабря 1934 года, когда в Кремль позвонили из Ленинградского областного комитета партии. Сталин проводил совещание с Молотовым, Кагановичем, Ворошиловым и Ждановым. К аппарату подошел Каганович. Услышав сообщение, он побледнел. В коридоре Смольного выстрелом в затылок убит первый секретарь областного комитета Сергей Киров. Партия не знала подобных убийств с августа 1918 года, когда в Москве было совершено покушение на Ленина, а в Петрограде был застрелен глава местных чекистов Урицкий. Всю неделю после убийства Кирова Жданов ежедневно по много часов проводил в кабинете Сталина. Тогда и было принято решение обрушить репрессии на оппозицию, а на место Кирова направить Андрея Жданова. 11 декабря Жданов уехал в Ленинград и, оставаясь в должности секретаря ЦК, стал главным человеком в городе на Неве. Первым делом репрессии обрушились на оппозицию, которую возглавляли старые ленинские соратники Григорий Зиновьев и Лев Каменев. Через две недели после убийства они были арестованы и приговорены к тюремному заключению. В 1936 году оба были расстреляны. В мае 1935 года в республиках, краях и областях были организованы тройки НКВД, в состав которых входили начальник управления НКВД, начальник управления милиции и областной прокурор. Тройки принимали решения о высылке, ссылке или заключении в лагерь сроком до 5 лет. В 1935 году из Ленинграда и Ленинградской области были выселены 39 660 человек, 24 374 человека были приговорены к различным наказаниям. Но пройдет еще год, и репрессии примут гораздо больший размах. 25 сентября 1936 года со сталинской дачи в Сочи за подписью Сталина и Жданова в Политбюро была отправлена телеграмма: «Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение товарища Ежова на пост наркомвнудела НКВД». Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. С этой телеграммы принято вести отчет большого террора 1937-1938 годов. Коснулся он и Ленинграда, во главе которого стоял Андрей Жданов. Наравне с другими членами Политбюро он завизировал несколько расстрельных списков. Надвигалась война с Германией. Жданова обеспокоила судьба веренного ему города, Ленинграда. Вход в Финский залив контролировался Финляндией и Эстонией. Ленинград находился настолько близко от границы с Финляндией, что мог быть обстрелян из пушек прямо с ее территории. В случае войны враг мог нанести удар по Ленинграду с моря, воздуха и суши, что привело бы к потере города, флота и всей ленинградской промышленности, а ведь Ленинград давал треть всей военной продукции страны. СССР потерял бы и выходы к Мурманску, единственному незамерзающему порту на севере. Под давлением Жданова эстонское руководство согласилось на размещение советской морской военной базы на ее островах и в Таллине. Финляндия отказывалась подписывать подобный договор. СССР предлагал обмен территориями, предоставляя вдвое большую за участки Карельского перешейка и несколько островов. Финляндия отвергла все предложения. В августе 1939 года обе страны начали подготовку к войне. Советско-финская война длилась менее полугода, с 30 ноября 1939 по 12 марта 1940 года. Результатом военных действий стали советско-финские переговоры в Москве при непосредственном участии Андрея Жданова, в ходе которых граница СССР была отодвинута от Ленинграда на 150 километров. Всего через год это решение уберегло Ленинград от захвата немецкими и финскими войсками. Жданов не сомневался, что война с Гитлером начнется в ближайшее время, и делал все для укрепления обороноспособности страны. К 1941 году выпуск военной продукции вырос в 4 раза по сравнению с 1937 годом. Появилось множество образцов новой военной техники. Из воспоминаний маршала Жукова: «Единственный из ближайшего окружения Сталина, кто высказывал иную точку зрения о возможности нападения немцев, был Жданов. Он неизменно говорил, что Гитлеру нельзя верить ни в чем». В июне 1941 года по предписанию врачей из-за проблем с сердцем и лично по распоряжению Сталина Жданова с семьей отправили в отпуск. Всю дорогу он повторял: «Успеем ли доехать?» В Сочи Жданов прибыл 21 июня. 23 июня 1941 года была образована Ставка Верховного Главнокомандования, и вернувшийся в столицу Жданов был назначен при ней постоянным советником. В Москве он пробыл несколько часов и отправился в Ленинград. В ближайшие полгода он вернется в Москву только дважды, накануне окружения Ленинграда в августе и в декабре того же 1941 года самолетом, на сутки покинув блокадный город. 19 августа 1941 года немцы заняли Новгород, Через неделю железнодорожное сообщение Ленинграда со страной было прервано. 3 сентября наступление на город начали финны. Ленинград был окружен. Так начиналась самая страшная блокада в истории Великой Отечественной войны, которая продлилась 872 дня. Метроном – механический прибор, отмечающий ударами короткие промежутки времени, используется для определения темпа в музыке и для отсчета времени на слух. В блокадном Ленинграде, когда не работало радио, в эфире стучал метроном. Быстрый темп означал воздушную тревогу, медленный темп – отбой. Главной опасностью для Ленинграда стала угроза голода. Запасов продовольствия в городе осталось на один месяц. В июле длительную осаду никто предвидеть не мог. Создать же всего за месяц в условиях войны полугодовые запасы продовольствия для многомиллионного города было невозможно. Одной только муки требовалось не менее 100 тысяч тонн ежемесячно. К сентябрю, когда гитлеровцы замкнули кольцо блокады, из Ленинграда эвакуировали 700 тысяч человек, почти половина из которых были детьми. За годы блокады вывезли еще свыше полумиллиона ленинградцев. Полная эвакуация была невозможна в силу особого значения ленинградской промышленности. Даже в блокаду Ленинград производил четвертую часть основных видов вооружения в стране. Все от артиллерии до радиопередатчиков и авиационного оборудования направлялось из Ленинграда на фронт самолетами, а также по дороге жизни. Из воспоминаний начальника ледовой службы Балтийского флота Михаила Казанского. В сентябре 1941 года начальника гидрометеорологической службы Балтийского флота подполковника Селезнева вызвали в Смольный. Андрей Александрович Жданов интересовался особенностями ледового режима Ладоги, задавал вопросы о том, как лучше организовать перевозки в периоды между ледоставами. Нужны были надежные данные о прочности и устойчивости ледяного покрова, его способности выдерживать большие нагрузки. Полмесяца напряженной работы ушло на то, чтобы собрать все тогда известные сведения. Вскоре по Ладожскому озеру прошли первые баржи с хлебом. К декабрю 1941 года город остался без отопления. Сильные морозы уничтожили водоснабжение. Без воды остались хлебозаводы. Теперь жителям вместо скудного пайка стали выдавать горсть муки. В первый же день, когда вместо хлеба блокадникам выдали муку, Жданов вызвал начальника химико-технологического отдела Всесоюзного НИИ витаминной промышленности Беззубова и начальника хлебопекарной промышленности Смирнова. В кабинете Жданова на подоконнике лежал автомат. «Если не будет рук, которые смогут крепко держать этот совершенный автомат, он бесполезен. Хлеб нужен во что бы то ни стало», — сказал Жданов. Неожиданный выход нашел адмирал Балтийского флота Владимир Трибуц. На Неве, вмерзшие в лед, стояли подводные лодки, но река промерзла не до дна. Было решено сделать проруби и насосами под лодок качать воду, а затем по брезентовым шлангам подавать ее на хлебозаводы. Через 5 часов после совещания у Жданова хлебозаводы выдали первый хлеб. По инициативе Жданова была организована комиссия по рассмотрению и реализации оборонных предложений и изобретений. Рассматривались и обсуждались любые предложения, способные принести малейшую пользу осажденному городу. Из подручных материалов изобреталось и создавалось все, что было возможно в условиях блокады, от витаминов из хвои до взрывчатки на основе глины. Из воспоминаний академика Абрама Иофи. «Нигде, никогда я не видел таких стремительных темпов перехода научных идей в практику, как в Ленинграде в первые месяцы войны. Для защиты населения в городе соорудили свыше 4000 бомбоубежищ, рассчитанных на 800 тысяч человек. Создавались санотряды для предотвращения эпидемий, более опасных, чем голод. За годы блокады в городе с неработающим водопроводом и канализацией не случилось ни одной вспышки массовых заболеваний». Чтобы разобраться с множеством дел, у Жданова выработалась привычка раскладывать бумаги и документы в своем кабинете на полу, столах и креслах. Пытаясь сосредоточиться на наиболее насущных проблемах, он прогуливался по кабинету от одной кипы к другой, убирая бумаги по мере решения вопросов. Он оставался в Ленинграде до самого конца блокады. Из воспоминаний шефа московского бюро газеты «Нью-Йорк Таймс» Гаррисона Солсбери. От бесконечного курева у него, Жданова, обострилась астма. Он хрипел и кашлял. Глубоко запавшие угольно-темные глаза горели. Напряжение испещрило его лицо морщинами. Он редко выходил, даже погулять. Блокадная жизнь сказывалась и на других руководителях города, работавших по 20 часов в сутки. Как и фронтовые командиры, они получали военный паек – 400 граммов хлеба, миску мясного или рыбного супа и, по возможности, немного каши. К чаю давали 1-2 куска сахара. За 3 года блокады Жданов перенес на ногах 2 инфаркта, не прекращая поездки на предприятия и фронт. 9 августа 1942 года в Большом зале Ленинградской филармонии состоялась премьера 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича. Несмотря на угрозу бомбежки, в филармонии зажгли все люстры, а зал был полон. Этот факт широко известен, но мало кто знает, что именно Жданов поручил своему пилоту вместе с медикаментами доставить партитуру симфонии из Куйбышева, где жил в эвакуации Шостакович. Ленинградская блокада была полностью снята лишь 14 января 1944 года. По разным оценкам, за время блокады погибло 1,5 миллиона человек, 97% из них умерли от голода. 19 сентября 1944 года в Москве именно Жданову было поручено подписать соглашение о перемирии с Финляндией. Согласно этому документу, финны отводили свои войска за линию границы 1940 года, освобождали всех военнопленных, предоставляли Советскому Союзу все аэродромы и военно-морскую базу, выплачивали контрибуцию в 300 миллионов долларов. В счет выплаты этой контрибуции в СССР поступило 340 тысяч вагонов различных грузов и 514 судов, построенных на финских верфях. Если сцепить все эти поезда вместе, то длина эшелона составила бы 3,5 тысячи километров. В частной беседе Жданов как-то сказал, что половину погибших в блокаду ленинградцев относит на счет финской агрессии. В декабре 1945 года было принято решение о возвращении Жданова в Москву. Уже через сутки он появился в кремлевском кабинете Сталина. С этого дня он стал в стране вторым лицом после вождя, отодвинув Молотова, Берию и Маленкова. Андрей Жданов возглавлял отдел пропаганды ЦК, комиссии и комитеты. С ним согласовывались практически все решения Политбюро, секретариата и Оргбюро ЦК. Началось активное назначение ленинградцев на самые высокие должности в стране. Подковерная борьба в Кремле не прекращалась, но свалить опытного и умного соперника Берии и Маленкову не удавалось долго. 7 августа ставленник Георгия Маленкова, начальник управления агитации и пропаганды ЦК Георгий Александров, подготовил записку о неудовлетворительном состоянии журналов «Звезда» и «Ленинград». В ней критиковались 15 авторов, особенно Михаил Зощенко и Анна Ахматова. Оба журнала были ленинградскими. Через 2 дня на заседании Оргбюро ЦК ВКПБ Сталин устроил грубый разнос ленинградским журналам, а Маленков во всем обвинял ленинградский горком партии. 14 августа 1946 года Оргбюро ЦК ВКПБ опубликовало постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Издание обвиняли в том, что они стали проводниками чуждой идеологии. Жданов понимал, что ответственность ложилась на него и тех, кого он оставил в Ленинграде после своего возвращения в Москву. Знал он и то, что Маленков и Берия стремились ослабить доверие Сталина к нему и вынужден был реагировать. В результате редактор первого журнала получил выговор, второй журнал был закрыт. Но на этом Жданов не остановился. Под удар попали Анна Ахматова и Михаил Зощенко. Во время войны, находясь в блокадном Ленинграде, Жданов активно участвовал в судьбе обоих. Звонил секретарю ЦК Узбекистана с просьбой позаботиться об Ахматовой и обеспечил эвакуацию Зощенко из Ленинграда в Алма-Ату. Но теперь все изменилось. Жданов лично прибыл в Ленинград и выступил сначала на собрании партийного актива, затем на собрании писателей. Стенограмму его выступлений напечатала «Правда». Там отмечалось, что рассказ Зощенко «Приключения обезьяны» отравлен ядом зоологической враждебности к советскому строю, а в повести «Перед восходом солнца» Зощенко изобразил людей и самого себя как гнусных, похотливых зверей. Творчество Ахматовой было расценено докладчиком как поэзия взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и молельной. 4 сентября Союз писателей СССР исключил из своих рядов Зощенко и Ахматову как литераторов, не соответствующих в своем творчестве требованиям устава, согласно которому членство в Союзе возможно при условии участия в социалистическом строительстве, и Ахматова и Зощенко утратили право на получение хлебных карточек и фактически лишились средств к существованию. Однажды в разговоре с сыном Андрей Жданов обронил фразу: «Я не хочу пережить Сталина». Это был, пожалуй, единственный человек из сталинского окружения, который мог произнести такие слова. Жданов никогда не был обуреваем жаждой власти, но он прекрасно понимал, что будет после смерти вождя и какая борьба развернется за освободившееся место. Сталина он не пережил. Правительственная дача «Долгие бороды» была построена в 20 километрах от города Валдая Новгородской области в 1934 году. В 1939 году сюда приехал Сталин. Он пробыл здесь 2 часа и изучил карту, на которой было видно, что дача расположена между 2 озер и ведет к ней единственная дорога. Со словами «Вы меня в ловушку загнали», глава страны уехал и больше никогда сюда не возвращался. Именно на этой даче провел свои последние дни Андрей Жданов. Его жену Зинаиду вызвали только за день до его смерти. 31 августа 1948 года он умер от очередного сердечного приступа. Невероятно, но один из руководителей государства находился в резиденции, где ему не могли оказать своевременную и квалифицированную помощь. Этот факт впоследствии породил много слухов о том, что Жданов мешал кому-то в политбюро, и его попросту убрали с дороги. Врач Лидия Тимошук, вопреки мнению консилиума, диагностировавшая у пациента инфаркт, обратилась в ЦК с письмом, в котором указала на неправильные методы лечения Жданова, приведшие его к смерти. Эта записка впоследствии фигурировала при разработке так называемого «дела врачей», а Жданов был объявлен одной из жертв врачей-вредителей. Жданова похоронили у Кремлевской стены. А в 1989 году было принято беспрецедентное постановление Центрального комитета Коммунистической партии о снятии имени одного из ее бывших лидеров со всех объектов и населенных пунктов. Имя Андрея Жданова должно было навсегда исчезнуть из истории страны.